Глава 9. А Савл по-прежнему дышал злобой и грозил смертью ученикам Господа. Придя к первосвященнику, он попросил у него письма в Дамаск к местным синагогам, чтобы иметь право арестовывать и отправлять в Иерусалим последователей пути, всех, кого ему удастся обнаружить, и мужчин, и женщин. Но по дороге, когда он уже был недалеко от Дамаска, его внезапно молнией озарил свет с неба. Упав на землю, он услышал голос, говоривший ему: «Саул, Саул, что ты меня гонишь?» «Кто ты, Господь?» — спросил Савл. «Я Иисус, которого ты гонишь. А теперь встань и иди в город, там тебе скажут, что делать». Спутники Савла стояли онемев. Они слышали голос, но никого не видели. Савл поднялся с земли, но, открыв глаза, ничего не видел. Его взяли под руки и привели в Дамаск. И 3 дня он ничего не видел, не ел и не пил. В Дамаске был ученик по имени Анания, и ему в видении сказал Господь: «Анания». «Я здесь, Господь», — ответил тот. «Собирайся и ступай на улицу, что называется Прямой», — сказал Господь. «Разыщи в доме Иуды человека из старца по имени Савл. Он сейчас молится, и ему было видение, что в дом входит человек по имени Анания и возлагает на него руки, чтобы вернуть ему зрение». «Господь», — возразил Анания, — «я от многих слышал об этом человеке. Я знаю, сколько зла причинил он святому народу твоему в Иерусалиме. У него и здесь полномочия от старших священников арестовывать всех, кто призывает твое имя». «Ступай», — сказал ему Господь. «Я избрал его на служение себе, и он возвестит мое имя язычникам с их царями и народу Израиля. Я сам покажу ему, сколько страданий он должен будет перенести ради меня». И Анания пошел, вошел в дом и, возложив на Савла руки, сказал: «Савл, брат мой, Господь Иисус, который явился тебе в пути, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тут же у Савла будто какая-то чешуя упала с глаз, и он снова стал видеть. Он тотчас принял крещение, а потом поел, и к нему вернулись силы. В Дамаске он пробыл с учениками несколько дней и сразу стал проповедовать в синагогах, что Иисус — Сын Божий. «Разве это не тот самый человек, который жестоко преследовал тех, кто призывает это имя?» — изумлялись его слушатели. «И разве сюда он пришел не для того, чтобы хватать их и отправлять к старшим священникам?» Но Савл проповедовал с еще большей силой и так убедительно доказывал, что Иисус — помазанник Божий, что ставил дамасских иудеев в тупик. С тех пор прошло немало дней. Иудеи сговорились его убить, но Савлу стало известно об их заговоре. День и ночь иудеи караулили его у городских ворот, чтобы убить. Но ученики Савла ночью спустили его в корзине через отверстие в стене. Придя в Иерусалим, Савл попытался примкнуть к ученикам, но все его боялись, потому что не верили в то, что он действительно ученик. Его поддержал Варнава, который привел его к апостолам и рассказал о том, как Савл в пути увидел Господа, говорившего с ним, и как смело возвещал он имя Иисуса в Дамаске. Так Савл стал их спутником в Иерусалиме и бесстрашно говорил о Господе. Кроме того, он беседовал и с грекоязычными иудеями и вступал с ними в спор. Те задумали его убить. Узнав об этом, братья увели его в Кесарию, а оттуда переправили в Тарс. А тем временем для церкви по всей Иудее, Галилее и Самарии наступил мир. Она укреплялась и жила в благоговейном трепете перед Господом. Благодаря Святому Духу ее численность все возрастала. Петр же обходил город за городом. Пришел он и к народу Божьему, что жил в Лидде. Там он встретил человека по имени Энней, разбитого параличом и уже 8 лет прикованного к постели. «Эней», — сказал ему Петр, — «Иисус Христос тебя исцеляет. Встань и сверни свою циновку». И тот сразу же встал. Это видели все жители Лидды и Сарона и обратились к Господу. В Яффе жила одна ученица по имени Тавита. Это имя переводится «Газель». Она делала много добра и помогала бедным. И случилось так, что в те дни она заболела и умерла. Тело ее омыли и положили в верхней комнате. Лидда находилась недалеко от Яффы, и когда ученики узнали, что Петр в Лидде, они послали к нему 2 человек с просьбой поспешить к ним. Петр собрался и тут же пошел с ними. Как только он пришел, его отвели в верхнюю комнату, где его обступили все вдовы. Они, плача, показывали ему платья и плащи, сделанные для них руками газели, когда она была жива. Петр удалил всех из комнаты, встал на колени, помолился и, повернувшись к покойнице, сказал: «Тавита, встань!» Та открыла глаза и, увидев Петра, села. Петр, подав руку, помог ей подняться и, позвав весь народ Божий и вдов, показал им ее живую. Об этом стало известно во всей Яффе, и многие поверили в Господа. А Петр еще долгое время оставался в Яффе, гостя у некоего Симона Кожевника.